Глава сороковая. Хакон Ярл и Эйрик Ярл, его сын, стояли в Халькельсвике. Там собралось все их войско. У них было 150 кораблей, и они уже знали, что Йомсвикинги стали у острова Хэт. И вот ярлы направились с юга навстречу им. И когда они подошли к заливу, который называется Хьерунгавак, они столкнулись с Йомсвикингами. Обе стороны приготовились к бою. В середине строя кораблей Йомсвикингов было знамя Сигвальди Ярла. Туда Хакон Ярл направил свой натиск. У Сигвальди Ярла было 20 кораблей, у Хакона 60. В войске Хакона Ярла предводителями были Торир Олень из Халоголанда и Стюркар из Гимсара. На одном крыле Йомсвикингов были Буи Толстый и Сигурд, его брат с 20 кораблями. Против них Ярл Эйрик, сын Хакона, направил 60 кораблей. Предводителями у него были Гудбранд Белый из Упленда и Торкель Глина из Вика. На другом крыле Йомсвикингов расположился Вагн, сын Аки, с 20 кораблями, а против него Свейн, сын Хакона, и с ним Сгегги из Упхауга в Ирьяре, и Регнвальд из Эрвика на Стаде с 60 кораблями. В драпе об Эйрике говорится так. «Кратным встречам резво плыли звери спасти, датские в исходе дальнего похода. От златолюбивых их скоро очистил Ярл, и уносила горы трупов море». Эйвинд, погубитель скальдов, говорил в перечне халейгов так: «И навряд в этой встрече повезло, против них вожди народов и табун златотворцам Фрейра буру надвинул, когда пошли ас брони с кораблями на свирепых». И вот ряды кораблей сошлись, и разгорелась ожесточеннейшая битва. Много народу гибло с обеих сторон, но гораздо больше гибло в войске Хакона, ибо йомсвикинги сражались храбро, смело и отчаянно, и насквозь пробивали щиты оружием. На Хакона Ярла натиск был так силен, что его кольчуга вся порвалась, и ему пришлось сбросить ее. Тинд, сын Халькеля, говорит так: «Нет, не герд уборов, нарядная ярлу, громче пламень битвы, пел, постель стелила, когда иссеченный был средь войска смелый плащ, драконы поприщ свейди опустели, и когда кольчуга с плеч слетела ярла, Одинов он скинул отличен обличьем».